Глава 20. После ланча мы приехали в местный офис. Здание вовсе не такое крутое и огромное, как в Москве, но все равно презентабельное и комфортное. На время нашего пребывания здесь Марату выделили кабинет с примыкающей к нему комнатой для секретаря, то есть для меня. «Ну, располагайся», — кивнул Марат на стол возле окна. «На этой неделе твое рабочее место тут». Он ушел дальше в свой кабинет. Я прошла к шкафу и сняла свое пальто, повесила его на плечики и убрала в шкаф. Достала из сумки расческу и попыталась привести себя в порядок у зеркала возле двери. После длительного перелета выглядела я не очень свежо, пришлось взять косметичку и отправиться в уборную, чтобы привести себя в божеский вид. В уборной почти заново нанесла макияж, мало ли с кем сегодня предстоит общаться. Блузка и юбка не помялись, и в целом выгляжу я очень неплохо. Собрала косметику обратно, застегнула молнию косметички и пошла на свое рабочее место, пока Марат не хватился меня. В дверях столкнулась с молодым мужчиной в костюме. Судя по внешнему виду, один из руководителей. «Прошу», — уступил он мне дорогу. Я вошла первой, а он следом. Наверное, он шел к Марату, но почему-то остановился и прошел за мной к столу. Я обернулась. «Доброе утро. Вы секретарь Марата?» — спросил он меня, оглядывая с ног до головы. — Помощник. Улыбнулась и поправила я его. Слово «секретарь» раздражает меня до зубного скрежета. Пусть своих местных птичек так называет, а моя должность по договору — личный помощник директора компании. «Да, — Да-да, — кивнул он. — Как долетели? — Мучительно долго. — Сочувствую. — Спасибо. — Хотите, после разговора с Маратом принесу вам кофе? Выглядите в самом деле уставшей. «А вы кем тут работаете?» — спросила я. «Директора этого филиала. Вадим меня зовут». «А мне начинает это нравиться. Кофе от заместителя, почему бы и нет?» «Хочу». «Кофе?» «Что же еще? Пока достаточно». «Договорились», — подмигнул он мне. «Гостей надо угощать». Он ушел, а я улыбнулась про себя. Заместитель директора филиала у меня на побегушках – это забавно. Несколько часов Марат и Вадим беседовали и спорили в кабинете. Я же разбирала папки, которые мне велел посмотреть и отсортировать мой начальник. Дело шло медленно, из-за раннего подъема и бессонной ночи. Вадим ушел, но через время вернулся с обещанным мне напитком. Обещанный кофе. Рядом с моей рукой, справа, поставили чашку с блюдцем. «Не знаю, любите ли вы сахар?» Но положил на краю блюдца кусочек и ложечку. «Спасибо большое, Вадим. А как по отчеству?» «Просто Вадим. Он строит мне глазки и флиртует, но ему ничего не светит». «Спасибо еще раз. Мне надо работать». Я опустила глаза в папки, которых еще было у меня много. «Хотите, я вам помогу с документами?» Подняла на него взгляд. «Он это серьезно? Будет со мной до ночи папки перебирать? Потому что я просто ему приглянулась?» «Ну что вы, не стоит себя утруждать. Мне нетрудно помочь красивой девушке». «Я выхожу замуж». Вадим перестал улыбаться. Видимо, помогать мне заниматься совершенно не его работой, желание у него отвалилось. Но потом он для приличия повторил. «Все равно мог бы помочь». «Не стоит, я справлюсь сама». «Для приличия же настояла я». «Ну, тогда удачи». Местный директор испарился из кабинета. «Интересное кино», — проворчал возле меня Марат спустя 2 минуты. «Сама кофе пьет, а мне принести не додумалась». Я устало посмотрела на начальника. Даже его придирки сейчас меня не волнуют. Я спать хочу, голова уже гудит от бумаг. За окном давно стемнело, а мы все сидим в офисе. «Меня угостили», — ответила я. «Кто?» — тут же задал вопрос он. «Один добрый дядя», — не удержалась я. «Ну, какая ему разница, кто мне носит кофе?» «Вадим?» — изогнул он бровь. «Почему сразу Вадим?» — пожала я плечами. «Потому что ты сидишь тут безвылазно весь день и видел тебя только с директором филиала». «Если он, то что?» «Ничего», — ответил в том же тоне Марат. «Только мы сюда приехали работать, а не строить глазки заместителю. Понятно, Ангелина Павловна?» А сам смотрел, как я соус с груди вытираю. «Двойные стандарты, Марат Эльдарович, или вы хотите, чтобы глазки строила я исключительно вам?» «Понятно», — отозвалась я. Я и не планировала обольщать Вадима, Внимание к себе я люблю, но до определенной границы, так как девушка я все же не свободная теперь. Поехали в отель. Устало провел он рукой по лицу. Сил нет никаких уже. Надо отоспаться. Завтра с новыми силами в бой. Давай, убирай папки эти к черту. Спасибо. Прикрыла я рот рукой, еле сдерживая зевоту. Быстро собрала на столе папки с документами, отложила сделанное в сторону, взяла пальто с плечиков и свою сумочку. Марат тоже оделся и уже шагал к лифтам. «Быстрее можешь или останешься спать тут?»